Перина почему-то оказалась настолько жесткой, что я даже охнула от боли и, не заботясь о прическе, перекатилась на другой бок. Здесь было мягко. Значит, что-то твердое лежало под покрывалом, в том месте, где я на него упала. Я полежала некоторое время, приходя в себя, и начала ощущать слабый, но различимый мужской запах, исходивший от кровати. Тут, конечно, девушка моего происхождения и воспитания должна была бы испытать отвращение. Но вынуждена признать, что мне даже понравилось. Такая неуместная реакция сразу привела меня в чувство, и я села на постели, красная от стыда. Рука легла на ровную твердую поверхность. Под покрывалом определенно что-то было. Но раз уж я должна прибраться в этой спальне, значит, и покрывало нужно застелить как следует. Я откинула край. Под ним лежала книга в переплете, обтянутой синей кожей. На верхней крышке было оттиснуто название «Полное собрание архитектурных планов Степлфорд-Холла». Я застыла на смятой постели с ужасом, глядя на свою находку, когда вдруг дверь спальни открылась, и вошел мистер Бертрам. «Что это вы делаете в моей постели?» — спросил мистер Бертрам, густо покраснев. «Я не в вашей постели, а на ней!» — пылко уточнила я. «Сижу и думаю, зачем вам понадобилась эта книга?» Я схватила синий том, чтобы показать ему, но собрание архитектурных планов оказалось слишком тяжелым. Пришлось грозно хлопнуть крышкой переплета. По задумке жест должен был получиться многозначительным и угрожающим. Но вышло как-то не очень. «Немедленно покиньте мои апартаменты». «Какие апартаменты? Здесь всего одна комната». Мистер Бертрам шагнул к кровати. «Есть еще ванная», — сказал он ледяным тоном. «И, полагаю, вас послали сюда прибраться, а не рыться в моих вещах». «А я и не рылась», — возразила я, отползая на край кровати, потому что мистер Бертрам подошел уже совсем близко. «Не надо менять тему. Вы не должны были брать эту книгу. Как ты смеешь мне указывать, что я должен делать, девчонка?» «Я вам не девчонка», — взвизгнула я. «Если вы сейчас же не объясните мне, откуда взялась эта книга в вашей комнате, я закричу». «Эфимия, перестаньте! Закричу!» Мы некоторое время сверлили друг друга взглядами. Мне пришлось смотреть на него снизу вверх. Но уверенно в моих глазах читалась отчаянная решимость, потому что мистер Бертрам вдруг глубоко вздохнул и как будто стал меньше ростом, а я почувствовала к нему внезапную симпатию. «Вы самая необычная служанка из тех, что мне довелось встречать». Он отступил от кровати и опустился в кресло. Я уже собиралась прочитать ему гневную отповедь о так называемых джентльменах, позволяющих себе сидеть в присутствии леди, но опомнилась. Какая уж тут леди? И вместо этого, встав с кровати и выпрямившись во весь свой невеликий рост, с достоинством произнесла: «Да, я всего лишь служанка, но при этом все-таки женщина».